Одесса, одесская хрущевка. На четвертый этаж поднимается коренной одессит, звонит в дверь, открывает здоровый мужик. Диалог примерно такой. Добрый вечер. Добрый. Пока. Вы товарищ Барбарисов? Я Барбарисов, а что такое? Так это вы вчера вытащили из проруби моего маленького сына Брашу и геройски спасли ему жизнь? А, да, это был я. А кепочка где?